Военные походы в период между битвой при Ухуде и битвой Урва. Трагедия при Ухуде понизила авторитет мусульман и подорвала их силы, в результате чего другие люди перестали бояться их, и им пришлось столкнуться с множеством внутренних и внешних проблем. Опасности грозили Медине со всех сторон, а иудеи, лицемеры и бедуины стали проявлять свою враждебность по отношению к мусульманам открыто. И все они хотели не только одержать над мусульманами победу, но и покончить с ними раз и навсегда. Не прошло и 2 месяцев после этого сражения, как племя Бану Асад было уже готово к нападению на Медину, а в месяце Сафар 4-го года хиджры племена Удаль и Кара стали замышлять дурное против мусульман, что привело к гибели 10 сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Нечто подобное было и на уме вождей племени Бану Амир, погубивших 70 сподвижников, что получило известность как инцидент у Бир Мауна. В течение этого периода иудеи из племени Бану Надир продолжали открыто проявлять свою враждебность по отношению к мусульманам, а в месяце Раби-аль-Ауаль 4-го года хиджры даже предприняли попытку убийства пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Что же касается Бану Гатафан, то они осмелели настолько, что в месяце Джумада аль-Уля того же года решили напасть на Медину. Таким образом, в результате утраты мусульманами части своего военного потенциала после битвы при Ухуде, им в течение определенного времени угрожали многочисленные опасности. Однако мудрость пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, позволила не только избежать многих из них, но и вернуть мусульманам утраченный авторитет, обрести былую славу и занять прежнее положение. Первым его шагом в этом направлении стал поход на Хамра аль-Асад с целью преследования врага, благодаря чему авторитет мусульманской армии в значительной мере удалось сохранить. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, продолжал действовать в том же духе, что привело в замешательство иудеев и лицемеров. А потом предпринял ряд шагов, благодаря которым мусульмане не только восстановили пошатнувшийся престиж, но стали пользоваться еще большим уважением, чем прежде. Ниже приводятся некоторые подробности, касающиеся предпринятых пророком, саллаллаху алейхи вассалям, мер. Поход Абу Саламы, да будет доволен им Аллах. После неудачи при Ухуде, первым против мусульман выступили люди из племени Бану Асад бин Хузайма. Разведка Медины доложила пророку, саллаллаху алейхи вассалям, что Тальха бин Хувайлид и Салама бин Хувайлид вместе со своими соплеменниками и теми, кто им подчинялся, стали призывать племя Бану Асад ибн Хузайма к войне против посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Узнав об этом, он сразу же направил к ним отряд из 150 мухаджиров и ансаров. Командиром этого отряда он назначил Абу Саламу, да будет доволен им Аллах, которому вручил знамя. Абу Салама неожиданно напал на Бану Асад бин Хузайма в местах их обитания, предупредив их нападение на Медину. После этого они рассеялись, а мусульмане захватили их верблюдов и овец и пригнали захваченную добычу в Медину, вернувшись домой целыми и невредимыми и захватив добычу без боя. Этот поход имел место в начале месяца Мухаррам, 4-го года хиджры. После возвращения у Абу Саламы, да будет доволен им Аллах, открылась рана, полученная им в битве при Ухуде, и вскоре он умер. В 5-й день того же месяца 4-го года хиджры разведка доложила, что Халид бин Суфьян аль-Хузали собирает силы для войны с мусульманами. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, направил к нему отряд под командованием Абдуллаха бин Унайса, да будет доволен им Аллах, чтобы уничтожить врага. Абдуллах бин Унайс отсутствовал в Медине 18 дней, а в субботу 23-го Мухаррама вернулся обратно, привезя с собой голову Халида, которую он бросил к ногам пророка, саллаллаху алейхи вассалям. В награду за это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, подарил ему свой посох и сказал: «В день воскресения он будет знаком, по которому мы узнаем друг друга». А перед смертью Абдуллах бин Унайс, да будет доволен им Аллах, завещал завернуть в свой саван и этот посох. Инцидент в Ар-Раджи. В месяце Сафар 4-го года хиджры к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, явились представители племен Удаль и Кара, заявившие, что среди них есть мусульмане, и попросившие его послать к ним тех, кто обучал бы этих мусульман их религии и учил их Корану. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отправил с ними 6 человек. Согласно сообщению Ибн Исхака и содержанию одного из хадисов, приводимых Аль-Бухари, их было 10. Назначив старшим над ними Марсада бин Абу Марсада Аль-Ганави, да будет доволен им Аллах. По другим сведениям, старшим был назначен Асим бин Сабит, да будет доволен им Аллах, дед Асима бин Умара бин Аль-Хаттаба, и они отправились в путь с этими людьми. А когда добрались до Ар-Раджи, источника воды племени Аль-Хузайль, который находится в Хиджазе, между Рабиом и Джиддой, представители вышеупомянутых племен призвали на помощь людей из рода Бану Лихайн, племени Хузайль, в количестве около 100 лучников, чтобы напасть на мусульман. Те стали преследовать мусульман и настигли их. Они окружили забравшихся на какую-то возвышенность людей и сказали им: «Мы обещаем, что если вы спуститесь к нам, мы никого из вас не убьем». Асим, да будет доволен им Аллах, отказался спускаться и стал сражаться с ними вместе со своими товарищами, 7 из которых были убиты стрелами, после чего в живых остались только 3 — Хубайб, Зейд бин Ад-Дасина и еще один человек, да будет доволен всеми ими Аллах. Нападавшие снова пообещали мусульманам, что не станут убивать их, и они спустились к ним. Но те не сдержали своего обещания и связали их тетивами от луков. 3 человек сказал: «Вот первое вероломство», и отказался присоединиться к ним. Они попытались уговорить этого человека, когда же он снова отказался, они убили его. Что же касается Хубайба и Зейда, да будет доволен Аллах ими обоими, то их привели в Мекку и продали там в рабство. А оба они в день битвы при Бадре убили некоторых представителей мекканской знати. Хубайб, да будет доволен им Аллах, остался у них в заточении, а через некоторое время мекканцы решили казнить его и вывели из святилища в Ат-Та'ним. Та'ним — это место, которое в те времена являлось предместьем Мекки. Когда они были уже готовы убить его, он попросил: «Дайте мне совершить молитву в 2 ракаата». И они позволили ему это сделать. Совершив эти 2 ракаата и произнеся слова таслима, Хубайб, да будет доволен им Аллах, сказал: «Клянусь Аллахом, если бы не сказали вы, что я боюсь, я бы обязательно добавил». То есть, если бы эти люди не посчитали, что я боюсь смерти и использую молитву только как предлог, чтобы оттянуть свой конец, я обязательно совершил бы еще 2 ракаата молитвы. А потом он сказал: «О Аллах! Сочти число их и уничтожь их одного за другим, и не оставляй их никого». А потом он прочитал такие стихи: «Собрались вокруг меня союзные племена, собравшие всех, кого могли, и привели с собой своих детей и жен, а меня привязали к высокому стволу. Одному лишь Аллаху жалуюсь я на свое одиночество, на скорбь, и на то, что собрали для меня перед моей смертью эти союзники. О, обладатель престола! Дай мне вытерпеть то, что хотят они сделать со мной, ибо они растерзали мою плоть и отравили мне жизнь. Они предложили мне избрать неверие, но смерть лучше этого. Плачут глаза мои, но слез их не видит никто. Если я буду убит, оставаясь мусульманином, мне все равно, как я умру ради Аллаха. Это ради сущности Бога, если Он пожелает, то благословит суставы растерзанных частей тела». После этого Абу Суфьян спросил его: «А был бы ты рад вернуться домой при условии, что у нас оказался бы Мухаммад, и мы отрубили бы ему голову?» На что он сказал: «Нет, клянусь Аллахом, не порадовало бы меня возвращение к моей семье, даже если бы Мухаммад остался на своем месте, но из-за этого уколола бы его колючка, причинив ему боль». После этого они распяли его, поставив возле тела охрану. А потом туда пришел Амр бин Умайя ад-Дамри, да будет доволен им Аллах, которому хитростью удалось увести тело Хубайба и предать его земле. Человеком, казнившим Хубайба, да будет доволен им Аллах, был Укба бин Аль-Харис, отца которого, Хариса, Хубайб убил в битве при Бадре. В Сахихе сообщается также, что Хубайб, да будет доволен им Аллах, положил начало обычаю совершать молитву 2 ракаата перед казнью, и что люди видели, как он ел виноград в такое время, когда в Медине нельзя было найти и финика. Имеется в виду, что этот виноград был послан Хубайбу, да будет доволен им Аллах, Аллахом. Что же касается Зейда бин ад-Дасины, да будет доволен им Аллах, то его купил Саффан бин Умайя, впоследствии казнивший его в отместку за смерть своего отца. Курайшиты направили своих посланцев к месту гибели Асима бин Сабита, да будет доволен им Аллах, желая, чтобы им доставили какую-нибудь часть его тела, по которой его можно было бы опознать, так как в свое время Асим убил одного из знатных курайшитов, однако Аллах направил к телу Асима нечто вроде облака из пчел, что защитило его от их посланцев, которые не смогли ничего отрезать от его тела. А раньше Асим дал обет, что многобожник не коснется его тела, и что сам он не коснется тела многобожника. И когда Умар, да будет доволен им Аллах, узнал обо всем этом, он сказал: «Аллах хранит своего верующего раба и после смерти, как хранит он его и при жизни». Трагедия в Бир-Мауна. В том же месяце, когда произошел инцидент в Ар-Раджи, случилась еще более ужасная трагедия, получившая известность как трагедия в Бир-Мауна. Суть случившегося состоит в следующем. Когда Абу Бара Амир бин Малик по прозвищу Муляйб аль-Асинна, играющий копьями, явился в Медину к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха призвал его к исламу, на что Абу Бара не ответил ни согласием, ни отказом, а сказал: «О посланник Аллаха, если бы ты направил своих сподвижников к жителям Неджда, чтобы они призвали их к твоей религии, я думаю, что они ответили бы на твой призыв». Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я боюсь, что жители Неджда причинят им вред». Абу Барра сказал: «Я обеспечу им свою защиту». После чего, как сообщает Ибн Исхак, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, отправил с ним 40 своих сподвижников, тогда как в Сахихе сообщается, что их было 70. И последнее соответствует истине. Старшим над ними пророк, салаллаху алейхи вассалям, назначил Аль-Мунзира бин Амра по прозвищу Аль-Мутак Аль-Ямута, освобожденный для того, чтобы умереть, из рода Бану Саида. Эти люди относились к числу достойнейших мусульман и являлись чтецами Корана. Иначе говоря, они знали Коран наизусть и могли толковать его. Днем они собирали дрова и продавали их, а на вырученные деньги покупали еду для живших под навесом. По ночам же они занимались изучением Корана и молились. Они добрались до Бир-Мауна, источника, расположенного между землями племен Бану Амир, Харрой и землями племени Бану Салим, откуда отправили брата Сулайм, Харама бин Мильхана, да будет доволен Аллах ими обоими, с посланием пророка, салаллаху алейхи вассалям, к врагу Аллаха, Амиру бин Ат-Туфайлю. Однако Амир, даже не взглянувший на это послание, велел одному человеку поразить Харама копьем в спину. Когда тот бросил копье, Харам, да будет доволен им Аллах, который увидел кровь, воскликнул: «Аллах велик! Клянусь Господом миров, я добился успеха!» Харам, да будет доволен им Аллах, хочет сказать, что теперь он попадет в рай. А после этого враг Аллаха Амир призвал людей из племени Бану Амир напасть на остальных мусульман. Однако они не ответили на его призыв, поскольку Абу Барра обещал мусульманам свою защиту. Тогда он призвал к этому племя Бану Салим, и на этот призыв откликнулись относившиеся к этому племени племена Усайя, Ариль и Закван, которые окружили этих сподвижников посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и уничтожили их всех до единого, если не считать Ахба бин Зайда бин Ан-Наджра, да будет доволен им Аллах, получившего ранение и оставшегося лежать среди убитых. Благодаря этому он выжил и встретил свою смерть позднее, во время битвы Урва. Амр бин Умайя ад-Дамри и Аль-Мунзир бин Укба бин Амир, да будет доволен Аллах ими обоими, которые пасли скот мусульман, увидели птиц, круживших над этим местом. И тогда Аль-Мунзир спешился, бросился в бой с многобожниками и был убит, как и его товарищ. А Амр бин Умайя ад-Дамри попал в плен. Узнав, что он родом из племени Мудар, Амир обрезал ему волосы, а потом отпустил его на волю во исполнение обета своей матери, которая обещала освободить раба. Вернувшись к пророку, салаллаху алейхи вассалям, Амр бин Умайя ад-Дамри, да будет доволен им Аллах, рассказал ему об этой ужасной беде, повлекшей за собой гибель 70 достойнейших мусульман и напомнивший о великом бедствии при Ухуде, с той лишь разницей, что одни погибли в открытом бою, а других вероломно убили. Возвращаясь назад, Амр бин Умайя, да будет доволен им Аллах, достиг Аль-Каркара у середины Уади Канат. Там он остановился на отдых в тени дерева, а позднее к нему присоединились два человека из племени Бану Киляб. После того, как они заснули, Амр убил их обоих, посчитав, что таким способом он может отомстить за своих погибших товарищей. Однако потом выяснилось, что они были связаны с посланником Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, договором, о чем Амр не знал. Явившись к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, он рассказал ему о том, что сделал, и пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ты убил двоих людей, за которых я обязательно должен буду заплатить выкуп». После чего стал собирать для этого средства с мусульман и их союзников иудеев, что послужило причиной столкновения с Бану ан-Надир, и о чем речь пойдет ниже. Это несчастье и случившееся в Ар-Раджи несколькими днями раньше причинили посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сильную боль и заставили его испытать такую печаль и беспокойство, что он даже стал призывать проклятие на тех людей и те племена, по вине которых были вероломно убиты его сподвижники. В Сахихе Аль-Бухари приводится хадис, в котором сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Пророк, салаллаху алейхи вассалям, призывал проклятие Аллаха на тех, кто погубил его сподвижников в Бир-Мауна в течение 30 дней. Во время утренних молитв он призывал проклятие на племена Ри'ль, Закван, Лихьян и Усайя, говоря: «Люди из племени Усайя ослушались Аллаха и его посланника». А через некоторое время Аллах Всевышний ниспослал своему пророку отмененный впоследствии аят, который мы читали и в котором было сказано: «Передайте нашему народу, что мы встретили нашего Господа, и Он доволен нами, а мы довольны им». После чего посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, перестал обращаться к Аллаху с подобными мольбами. Поход на Бану ан-Надир. Раньше мы уже упоминали о том, что иудеи питали ненависть по отношению к исламу и мусульманам, однако, будучи неискушенными в войне, они предпочитали тайком плести всевозможные интриги и заговоры. Они открыто проявили свою неприязнь и враждебность и прибегали к разным уловкам, чтобы причинить мусульманам вред, не вступая с ними в бой, несмотря на то, что между ними были заключены вышеупомянутые договоры. После столкновения с племенем Бану Кайнука и убийства Кахба бин Аль-Ашрафа, они стали опасаться за себя, подчинились и некоторое время хранили спокойствие и молчание. Однако после битвы при Ухуде они осмелели, вновь стали проявлять враждебность и вероломство и принялись налаживать тайные связи с лицемерами и мекканскими многобожниками, в интересах которых иудеи действовали против мусульман. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сносил это до тех пор, пока после случившегося Ар-Раджи и Бир-Мауна они не осмелели настолько, что организовали заговор с целью убийства его самого. Однажды посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, пошел к ним с группой своих сподвижников для того, чтобы обратиться за помощью в сборе средств для выкупа двоих людей из племени Бану Киляб, убитых Амром бин Умайей ад-Дамри, которую иудеи обязаны были ему оказать согласно условиям заключенного между ними договора. Выслушав его, они сказали: «Мы сделаем это, о Абуль-Касим, а ты посиди здесь, пока мы не соберем то, зачем ты пришел». После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Абу-Бакр, Умар и другие его сподвижники, да будет доволен ими Аллах, сели у стен домов иудеев и стали ждать, когда те принесут обещанное. Между тем иудеи уединились, и шайтан внушил им принять злополучное решение, осуществить которое было им предопределено и которое навлекло на них беду. Они сговорились между собой убить пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и стали спрашивать друг у друга, кто из вас возьмет этот жернов, поднимется наверх, сбросит его и разобьет ему голову. Самый злосчастный из них, Амр бин Джахаш, сказал «Я». Но потом Салям бин Машкам посоветовал им, «Не делайте этого, ибо, клянусь Аллахом, он известит его о том, что вы задумали, а потом он разорвет договор с нами». Однако они твердо решили осуществить свой план. И после этого Джибрил спустился к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, от Господа миров и известил его о том, что они задумали. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, быстро встал со своего места и направился в Медину. А потом к нему присоединились и его сподвижники, которые сказали, «Ты поднялся с места, а мы не заметили». И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил им о планах иудеев. Вернувшись в Медину, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сразу же послал к Бану ан-Надир Мухаммада бин Масламу, да будет доволен им Аллах, чтобы тот передал им его слова. «Покиньте Медину и больше не живите здесь со мной. Я даю вам на это 10 дней, а тот, кого я обнаружу здесь после этого, будет обезглавлен». Иудеи поняли, что им неизбежно придется уехать, и несколько дней готовились к отъезду. Однако глава лицемеров, Абдуллах бин Убай, послал к ним человека, побуждая их держаться и не покидать своих жилищ, и передав им, что у него есть 2000 воинов, которые войдут в их укрепление и отдадут за них свою жизнь. А в Коране сообщается, что лицемеры говорили так. «Поистине, если вы будете изгнаны, мы уйдем вместе с вами, и мы никогда не подчинимся никому в том, что касается вас, а если будут с вами сражаться, мы поможем вам». 11 аят сура Собрание. Кроме того, Абдуллах бин Убай обещал им помощь иудеев из племени Бану Курайза и их союзников из племени Гатафан. После этого они вновь обрели уверенность и решили оказать сопротивление. Положившись на обещание Абдуллаха бин Убайя, вождь иудеев, Хуйяй бин Ахтаб отправил к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, человека, чтобы сказать, «Мы не покинем свои дома, а ты поступай, как знаешь». Не приходится сомневаться, что в результате этого мусульмане оказались в затруднительном положении. Так как сражение с их противниками в этот нелегкий для них период их истории могло привести к опасным последствиям. Бедуины готовили нападение на Медину и истребляли призывающих к Аллаху. Что же касается иудеев из Бану ан-Надир, то силы, которыми они располагали, делали их капитуляцию маловероятной, а сражение с ними грозило обернуться неприятностями. С другой стороны, серьезность положения после случившегося в Бир-Мауна и Ар-Раджи' сделала мусульман особенно чувствительными к убийствам и проявлениям вероломства, жертвами которых становились целые группы людей и отдельные лица, и побуждала их к отомщению тем, кто занимался подобными вещами. Вот почему после того, как Бану ан-Надир задумали убить пророка, саллаллаху алейхи вассалям, с ними было решено сражаться независимо от последствий этого шага. Получив ответ Хуяя бин Ахтаба, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, воскликнул «Аллах велик!» И эти слова повторили его сподвижники. А потом он двинулся в путь, чтобы сразиться с этими людьми, оставив в Медине за старшего Ибн ун-Мактума, да будет доволен им Аллах. Али бин Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, нес знамя. А когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, достиг поселения Бану ан-Надир, оно было взято в осаду. Иудеи укрылись в своих укреплениях и стали стрелять в мусульман из луков и забрасывать их камнями. Их пальмы и сады служили им защитой, И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, велел вырубить и выжечь деревья, о чем Хассан сказал в своих стихах так: «И легко было благородным сынам Луайя устроить в Аль-Бувайре пожар, охвативший собой все». Аллах Всевышний ниспослал об этом следующий аят: «То, что вы срубили из пальм или оставили стоять на корнях их, было сделано с соизволения Аллаха, чтобы он посрамил нечестивцев». Во время этой осады племя Бану Курайза сохраняло нейтралитет, а Абдуллах бин Убай и союзники Ан-Надир из племени Гатафан предали их, и никто из них даже не попытался ни сделать для них что-то хорошее, ни защитить их от дурного. И поэтому Аллах Всевышний уподобил их шайтану, сказав: «И они подобны шайтану, который говорит человеку: „Не веруй“. Когда же тот становится неверным, шайтан говорит: „Поистине, я не имею к тебе отношения“». 16 аят сура Собрания. Осада продолжалась всего 6 дней, по другим сообщениям 15. А потом Аллах внушил сердцам иудеев страх, они потерпели поражение и были готовы сдаться и сложить оружие. В конце концов, они послали к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, человека, чтобы передать ему, что они готовы покинуть Медину, после чего он позволил им уйти вместе с их семьями и разрешил им взять с собой все, что могли увести их верблюды, кроме оружия. Им оставалось только согласиться на это, и они собственными руками разрушили свои дома, чтобы увести двери и окна, а некоторые увезли даже деревянные столбы и стропила крыш. Потом они посадили на 600 верблюдов своих жен и детей, и большинство их вместе с их предводителями Хуяем бин Ахтабом и Салямом бин Абуль-Хукайхом переселилось в оазис Хайбар, а некоторые ушли в Шам. Только двое из них, Ямин бин Амр и Абу Саад бин Вахб, приняли ислам, и эти люди сохранили свое имущество. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, захватил оружие, земли, дома и имущество Бану Ан-Надир. И в захваченной им добыче оказалось 50 панцирей, 50 шлемов и 340 мечей. Имущество и дома Бану Ан-Надир поступили в полное распоряжение посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который мог распоряжаться этой добычей по своему собственному усмотрению. Добыча, достававшаяся мусульманам без ведения боевых действий, именовалась фай, и ею пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мог распоряжаться, как считал нужным. Так, по воле Аллаха, она досталась мусульманам без боя, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разделил ее между первыми мухаджирами и двумя ансарами, Абу Дуджаной и Сахлем бин Ханифом, да будет доволен всеми ими Аллах, поскольку эти двое были бедны. Кроме того, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, взял часть этой добычи на содержание своей семьи в течение года, а оставшееся израсходовал на вооружение и экипировку для борьбы на пути Аллаха. Поход на Бану Ан-Надир был осуществлен в месяце Рабиа-аль-Авваль 4 года хиджры, что соответствует августу 625 года. И этому походу была целиком посвящена ниспосланная Аллахом Всевышним сура «Собрание». В этой суре содержится описание изгнания иудеев, и в ней Аллах Всевышний заклеймил позором поведение лицемеров, разъяснил все, что касалось имущества, достающегося мусульманам не в результате боевых действий, воздал хвалу мухаджирам и ансарам, и указал на то, что в военных целях разрешается вырубать и сжигать деревья и посевы на земле врага, так как это не имеет отношения к бесцельной порче земли. И Аллах Всевышний заповедал верующим придерживаться богобоязненности и готовиться к встрече с Ним и готовиться к встрече с миром вечным, завершив эту суру хвалой самому себе и перечислением своих имен и атрибутов. Сообщается, что о суре «Собрание» Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, говорил: «Говори, сура Ан-Надир».